Однако, говоря о японской культуре 20-го столетия, не следует ограничиваться одними лишь комиксами, поскольку кинематограф и анимация оказали не меньшее культурное влияние на весь мир. А начинать рассказ об истории японского кино следует с театра кабуки и с того момента, как театральное представление решили вдруг записать на камеру. Великому Ичикаве Дандзюру IX было около 60 лет, когда в 1899 году ему предложили принять участие в необычном и весьма новаторском проекте, сыграть знаменитую пьесу «Момидзигари» перед объективом кинокамеры, которая позволила бы сохранить представление на века и показывать его потомкам даже спустя много десятилетий. Никто в то время толком не понимал особенностей кинопроизводства. Когда пожилой актер уронил веер, никому в голову не пришло переснять эту сцену, и этот казус остался в веках. «Момидзигари», хотя и является, по сути, записью театральной постановки, считается сегодня первым фильмом в истории японского кино, с которого и начинается его развитие. Первые японские фильмы, разумеется, были немыми, это едва ли кого-то удивит. Интереснее то, что переход к звуковым фильмам происходил очень неохотно и гораздо медленнее, чем в Европе, по причине такого японского нововведения, как бэнси. Как известно, в странах Европы и в Америке немые фильмы сопровождались фортепианной музыкой в исполнении топера. Чарли Чаплин и Бастер Китон развлекали публику под быстрые клавишные звуки. В Японии же не было ни фортепиано, ни вообще какого бы то ни было музыкального аккомпанемента. Вместо них были эти самые бэнси. Рассказчики, комментировавшие и объяснявшие зрителям происходящее на экране в своем ярком и неповторимом стиле. Эта традиция тесно связана с театральным исполнительским жанром ракуго, когда один человек, сидя на сцене, и рассказывал историю, и озвучивал в ней разных персонажей. Теперь зрители могли не только смотреть и слушать рассказ, но и наблюдать занимательный видеоряд. Но все равно рассказчики им были зачастую куда интереснее, чем происходящее на экране. Бэнси становились самыми настоящими звездами. Их мнение учитывалось при съемках фильма, а люди часто шли в кино для того, чтобы послушать любимого рассказчика. Одним из самых известных режиссеров начала 20-го столетия в Японии был Макино Сёдзё, снявший за свою карьеру больше 300 короткометражных фильмов. В основном он работал в любимом всеми японцами жанре дзидай-гэки, исторических фильмов, и обращался к знаменитым японским преданиям и сюжетам, включая рассказы про ниндзя или историю про месть 47 ронинов. Благодаря фильмам Макино прославился Оноэ Мацуносуке, начинавший бродячим актером в труппе кабуки, а в итоге ставший первой настоящей суперзвездой японского кино. Он снялся в сотнях короткометражных фильмов и был любим как детьми, так и взрослыми за свою запоминающуюся внешность и большие выпученные глаза. В общем, молодая японская киноиндустрия активно развивается и довольно быстро становится модной и популярной, привлекая людей в кинозалы, а деньги в кошельки кинопроизводителей. Любопытная деталь. В 20-е годы Япония выпускает ежегодно около 700 фильмов. Это больше, чем во всем остальном мире. Появляются крупные кинокомпании, такие как Сёчику, которая изначально владела театром кабуки, а потом перепрофилировалась в масштабную кинокорпорацию, и Никацу, славу которой принес как раз Макино Сёдзё. Вместе эти два киногиганта владели в то время более чем 2/3 всех кинотеатров страны и крутили в них наряду с голливудскими фильмами, которые, к слову сказать, далеко не всегда были японцами поняты в силу культурных различий, снятые ими самими. А Сёчику и вовсе шокировал зрителей, введя в кинематограф актрис. До этого на протяжении долгого времени, в силу значительного влияния театра кабуки, в кино играли только мужчины. Просто некоторые были онагата, то есть играли женские роли. Первый японский звуковой фильм выходит на экраны в 1931 году. Он назывался «Жены, соседская и моя». А снял его Госё Хейносуке, один из великих японских режиссеров, удостоившихся за свои заслуги Ордена Восходящего Солнца, крупнейшей императорской награды Японии. Сын гейши и торговца табаком, он сперва работал в Сёчику ассистентом режиссера, из-за чего отец, разгневавшись на недостойное занятие сына, лишил его прав наследования табачного бизнеса, а затем получил возможность создавать свои собственные произведения. Госё считается одним из родоначальников жанра сёмингэки, фильмов про жизнь и быт простых людей. Так японский кинематограф постепенно начинает отходить от самурайских баталий и обращается к повседневной жизни современников. Человеческие драмы и страсти, запечатленные в знакомых декорациях, привычные и узнаваемые персонажи и истории, оказались любимы зрителями не меньше, чем истории из героического прошлого их страны. один из самых великих сёмин гэки в истории японского кинематографа, фильм «Токийская повесть», «Токио Моногарати», режиссер Одзу Ясудзиро, снятый в 1953 году. Совершенно заслуженно этот фильм привлек внимание европейских кинокритиков и сегодня входит в различные версии списка самых лучших фильмов всех времен и народов. В нем рассказана история двоих пожилых родителей, которые приезжают из далекой деревни в столицу навестить своих взрослых детей и узнать, как те живут. Однако у детей свои семьи и свои проблемы. Приезд родителей с трудом вписывается в их ритм столичной жизни, хотя, разумеется, они об этом сказать не могут, и поэтому вынуждены нейтрально-вежливо принимать этот визит, которому не слишком рады. Старики это, конечно, чувствуют, но никаких претензий не высказывают, так как грустно понимают. У детей своя жизнь, и той тесной связи, которая была между ними раньше, уже нет и никогда больше не будет. Это жизнь, и это неизбежно. Действие происходит в Токио. Старики-родители чувствуют себя чужими в этом огромном городе и трогательно поддерживают друг друга. Смотреть на это без сердечного волнения тяжело. Это совершенно классическая японская картина, в том смысле, что все очень вежливы, учтивы, улыбаются и кланяются. Никто не ругается, никто не кричит, и внешне не происходит вообще никакого конфликта. Но этот внутренний конфликт, трагедию ломающегося старого мира, обрушенных семейных связей, не скрыть ни за какими поклонами и вежливыми улыбками. Он читается в учтивых фразах, он звучит в шаблонных диалогах, он виден в медленных печальных движениях двух пожилых людей, растерянно принимающих новую реальность. Жизнь Одзу была непроста и далека от идеальных стандартов счастья. Он участвовал во Второй мировой войне, провел полгода в британском плену, до своей смерти так и не был женат, жил в доме матери, любил играть в карты и выпивать с друзьями. Часто посещал веселые кварталы, проводя вечера с проститутками. Такая не самая правильная с точки зрения общественной морали жизнь сочеталась в нем с удивительной работоспособностью. Одзу снял более 50 фильмов и мастерством. В своих фильмах он использовал новаторские изобразительные и технические приемы, которые стали частью его узнаваемого режиссерского стиля. Одним из таких приемов является особый ракурс съемки, когда мы видим происходящее на экране, глядя снизу вверх, как будто сидим на циновке. Собственно говоря, это и было связано как раз с традиционным сидением на полу в японском доме. Кроме того, камера часто оказывается неподвижной, что создает эффект присутствия зрителя в той же комнате, где находятся герои фильма. Происходящее на экране зачастую очень лаконично. Вместо важных церемоний и событий Одзу предпочитает показывать простые и механические действия, но они в его фильмах оказываются наделены каким-то особым важным смыслом. Так, в фильме «Поздняя весна» 1949 года пожилой профессор на протяжении 5 минут медленно чистит яблоко. Но это выглядит так захватывающе и значительно, что оторваться невозможно. Современником Одзу был еще один великий режиссер и классик японского кино Мидзагучи Кэндзи, годы жизни с 1898 по 1956. Наиболее известными его произведениями являются сказки «Туманной луны после дождя» 1953 года и «Управляющий Сансё» 1954, снятые по классическим произведениям эпохи Эдо и принесшие режиссеру 2 серебряных львов на Венецианском кинофестивале. Европейские зрители и кинокритики в начале 50-х годов оказались сражены наповал эстетикой японского средневековья с экзотическими нарядами и прическами, самурайской жестокостью и лаконичными выразительными средствами, показывающими этот незнакомый мир. Впрочем, сам Мидзагучи называл своим любимым фильмом не эти полюбившиеся западному зрителю картины, а «Женщину Сайкаку» 1952 года, медленную и печальную историю жизни девушки из знатной семьи, которая в результате череды случайных и трагичных происшествий становится куртизанкой. Это не единственное обращение режиссера к карюкай, миру ив и цветов. Этим эвфемизмом японцы называли гейш и куртизанок. Во многих других своих фильмах «Геонские сестры» 1936-го, «Музыка Геона» 1953-го, «Район красных фонарей» 1956-го, Мидзагучи делает этих девушек главными героинями, показывает окружающую реальность их глазами, заставляет зрителя под другим углом увидеть эту древнюю профессию. Однако, в отличие от гравюр Хиросиге и Утамаро, где эти красавицы были изображены счастливыми и воздушными, в роскошных нарядах и в объятиях любовников, Мидзагучи в черно-белых тонах классического нуара показывает неприглядную жизнь кварталов красных фонарей, поломанные жизни куртизанок, обманутые надежды гейш, невидимую людям жестокую сторону мира ив и цветов. Это во многом связано с его личными переживаниями. В детстве его семья, оказавшись без денег, отдала его старшую сестру в чужую семью, а новые приемные родители позже продали ее в гейши. Это, по-видимому, оставило большой след в сердце маленького Мидзагучи, и тема женских страданий в жестоком и равнодушном мире проходит красной нитью через большинство его произведений. Его излюбленным режиссерским приемом являются длинные кадры без единой монтажной склейки, когда камера плавно перемещается, вовлекая зрителя в свой полет. Их сравнивают со свитками Эмо Кимоно, которые столь же плавно и постепенно разворачиваются, показывая сцену за сценой. Хотя Мидзагучи был очень продуктивен и снимал некоторые фильмы за несколько недель, к сожалению, из тех 75 картин, которые он сделал за свою жизнь, до нас дошли далеко не все. Умер он в 58 лет от лейкемии в процессе работы над очередным фильмом. Ясудзиро Одзу и Кензи Мидзагучи — два классика японского кино, предопределившие важные тенденции его развития и хорошо известные сегодня на Западе. Но 50-е годы не зря называют «золотым веком» японского кино. Многие их современники, возможно, не так известны в мире, но отнюдь не менее талантливы. Один из таких режиссеров, оставшихся в тени гигантов, Кавасима Юдзо, выпустивший в 1957 году вызывающе странную и неожиданную комедию «Легенда о солнце в последние дни сёгуната», о веселом и находчивом пройдохе, вынужденном работать в публичном доме в Синагаве, чтобы погасить свой долг этому месту. На фоне жизни обитателей борделя показаны гораздо более важные исторические события. Дело происходит в 1862 году, за несколько лет до того, как произойдет реставрация Мэйдзи и самурайский режим канет в небытие. Это была не первая картина 39-летнего режиссера, но именно она получила наибольший зрительский успех, что позволило Кавасиме экспериментировать дальше. Он пробовал себя в разных жанрах, от сатирической комедии про злоключение семьи отставного военного «Элегантное животное» 1962 года, до мрачной драмы про продажного священника и его любовь к красивой наложнице «Храм диких гусей» 1962 года. И можно только представить, как бы мог развиться его талант и какие фильмы могли бы быть сняты. Но в 1963 году, в 45 лет, Кавасима умирает от редкой болезни – легочного сердца, оставив после себя около 50 фильмов, снятых им за 19 лет творчества. Первая встреча европейского зрителя с японским кинематографом произошла в 1951 году на кинофестивале в Венеции. Тогда зрители и критики широко открытыми от удивления глазами наблюдали за странным детективом, где монах и дровосек рассказывали историю убийства самурая и изнасилования его жены совершенно по-разному. И невозможно было понять, кто из них прав. Поражали их и декорации, густая чаща, развалины древних ворот и внешний вид героев, странные прически самураев, удивительные наряды женщин и мужчин и минимализм выразительных средств и операторские приемы со светом и тенью. Такого европейские зрители прежде никогда не видели. И «Золотой лев» в 1951 году впервые в своей истории покинул пределы Европы и отправился в Японию. Этим сломавшим стереотипы фильмом был «Расюмон» Куросавы Акиры, снятый им по мотивам рассказа Акугатавы Рюноске «В чаще». Куросаве суждено было стать одним из самых прославленных японских режиссеров в мире, удостоиться многих наград, включая «Оскар», и уважение и дружбы многих мастеров, включая Лукаса, Феллини и Тарковского. В тот момент ему было 40, но свои самые известные картины он еще пока даже не снял. Начало 50-х годов было поистине золотым временем японского кино, когда были созданы его главные шедевры. В 1951 году Куросава снимает «Идиота», отдав дань столь любимому японцами Достоевскому, а еще через 3 года «Семь самураев», один из самых известных дзидай-гэки в истории кино. В этом произведении, породившем множество ремейков, в частности, знаменитую американскую «Великолепную семерку» 1960 года, действие происходит в XVI веке, в эпоху междоусобных войн Сенгоку-дзидай, а сюжет построен на том, что крестьяне, отчаявшись от разбойных налетов и грабежей, нанимают 7 самураев для защиты своей деревни и своего урожая. Фильм длится около 3 часов и, как многие другие фильмы Куросавы, поделен на 2 части. Хлюпающая грязь под ногами лошадей, проткнутые мечами люди, хаос сражения. В 7 самураях с хладнокровным реализмом показана повседневная жестокость средневековой Японии. но многим зрителям фильм запомнился еще и благодаря бородатому, статному Кикучиё, убившему последнего злодея перед тем, как умереть самому. Так восходит звезда главного красавца японского кинематографа Мифуне Тосиро. Мифуне, годы жизни с 1920 по 1997 год, родился в семье японцев в оккупированном японцами Китае. После службы в армии и демобилизации служил помощником оператора в компании «Тохо», где на него и обратил внимание Куросава, когда искал актера на роль Якудзы в фильме «Пьяный ангел». Для обоих эта картина стала началом восхождения к мировой славе, и она же положила начало дружбе и сотрудничеству, которое продлилось много лет и подарило миру немало выдающихся фильмов. Куросава говорил про своего друга так: «Мир японского кино еще не видел такого таланта, как Мифуне. Прежде всего поражала скорость, с которой он был способен выразить суть образа. Если обычному актеру требовалось 10 фунтов пленки, чтобы достичь выразительности, то Мифуне требовалось всего 3. Он двигался так быстро, что исполнял нужное действие за одно движение, тогда как обычному актеру потребовались бы все 3. Мифуне сыграл у него самурая-самозванца в «Семи самураях» 1954 года, Рогожина в экранизации «Идиота» 1951, обезумевшего даймё в «Троне в крови» 1957, владельца обувной фабрики в детективном триллере «Рай и ад» 1963 и еще немало самых разных ролей. Но любой из 16 фильмов их сотрудничества можно смело включать, если хочется вечером посмотреть хорошее кино. Последней их совместной работой стал фильм «Красная борода» 1965, снятый по мотивам романа Достоевского «Униженные и оскорбленные». Там Мифуне сыграл сурового бородатого врача в маленькой провинциальной больнице, и после этой роли он у Куросавы больше никогда не снимался. Причиной резкого окончания плодотворного сотрудничества стали, как это принято говорить, творческие разногласия, усугубившиеся еще и обидой Мифуне на то, что для роли «Красной бороды» он целых 2 года отращивал бороду и потому не мог сниматься ни в каких других фильмах, теряя деньги. В целом ему больше нравилось играть бесстрашных самураев. Именно этот образ он стал впоследствии эксплуатировать и на Западе, например, в фильме «Красное солнце» 1971, где он сыграл вместе с Чарльзом Бронсоном и Аленом Делоном, или в сериале «Сёгун» 1980. По словам его дочери, ему даже предлагали роль Оби-Ван Кеноби в 4-м эпизоде «Звездных войн» 1977-го. Но он отказался, опасаясь, что участие в этом эксцентричном проекте уронит образ непоколебимого самурая, которым он так дорожил. Куросава же несколько устал от дзидайгэки и хотел снимать другое кино. Посмотрев «Сёгуна», он отозвался о нем весьма скептически. Сам режиссер, впрочем, тоже обратил тогда свой взор к Голливуду и предложил американцам 2 сценария, но оба оказались забракованы и отвергнуты. В итоге фильмы по этим сценариям были сняты без участия Куросавы и в сильно переделанном виде. «Поезд беглец» снял в 1985 году Андрей Кончаловский, а «Тора, Тора, Тора» про атаку японцев на Пёрл-Харбор Ричард Флейшер и Кинзи Фукасаку в 1970 году. Вернувшись в Японию после безуспешных попыток работы за границей, он снял там свой первый цветной фильм «Под стук трамвайных колес» «Додескаден» 1970-го про обитателей токийских трущоб, но тот неожиданно для него провалился в прокате. После этого Куросава впал в депрессию и даже предпринял попытку самоубийства, будучи в отчаянии, творческого бессилия и уверенности, что больше не сумеет снять ничего хорошего. Однако жизнь вскоре подкинула ему сюрприз. В начале 70-х годов он получает предложение от кинокомпании «Мосфильм» о создании совместного советско-японского фильма по мотивам повести русского путешественника Арсеньева про его дружбу с таежным охотником по имени Дерсу Узала. Долгая работа в тайге с советскими актерами возвращает режиссера к жизни и приводит к созданию его первого и единственного фильма не на японском языке — «Дерсу Узала» 1975 года, получившего «Оскар» как лучший иностранный фильм в 1976 году. До своей смерти Куросава снял еще 5 фильмов, включая масштабную самурайскую сагу по мотивам «Короля Лира» «Ран» 1985 и философский набор короткометражек под названием «Сны». Там мальчик видит свадьбу Лис, показана авария АЭС около Фудзи, а Мартин Скорсезе играет Ван Гога в 1990 году. «Сны» были задуманы режиссером как его итоговая работа, но смерть пришла к нему позже, чем он думал. после снов он успел снять еще два фильма. А со своим старинным товарищем Мифуне они в итоге встретились за несколько лет до смерти режиссера. И произошло это скорее случайно, на похоронах их общего друга и коллеги Хонды Исиро. В тот день, в начале марта 1993 года, два старика, 82-летний Куросава и 72-летний Мифуне, расплакались и крепко обнялись, вероятно, ощущая, что это их последняя встреча. Так оно и было. Мифуне скончался в 1997 году, а Куросава — на следующий год после него. И хотя большинству слушателей имя человека, помирившего после своей смерти двух легенд японского кино, может показаться необязательным, но на самом деле этот человек, безусловно, заслуживает того, чтобы его знали. Хонда Исиро — режиссер целого ряда странных фильмов про нашествие инопланетян, грибы-убийцы и прочее трэшевое безумие. Но славу ему принесли не они, а фильм про гигантского ящера, столетиями дремавшего на дне океана, а затем восставшего, чтобы уничтожить Японию. Знаменитую во всем мире — Годзиллу. Слово «Годзилла» является англоязычной интерпретацией японского слова «Годзира», и в самом названии содержится указание на двух животных, гибридом которых является этот монстр — Горира — горилла и Кудзира — кит. Впервые огромное океанское чудовище появилось на экранах в 1954 году и с тех пор получило мировую известность, став героем более чем 30 фильмов и сериалов. Компания Toho, запускавшая этот проект в спешке и с минимальным бюджетом, не могла даже надеяться на такой нечеловеческий триумф, великий образ, ставший одной из эмблем современной Японии в массовом сознании, появился на свет случайно, как реакция на злободневные события того времени. Принято считать, что «Годзилла» была навеяна атомными бомбами, сброшенными на Хиросиму и Нагасаки в 1954 году, словно кинометафора невообразимой гигантской опасности, которую невозможно даже осознать и представить себе, не то что противостоять ей. Она просто появляется из ниоткуда и разрушает до основания привычную жизнь. Это отчасти правда. Но надлежит помнить, что фильм и эти трагичные события отстоят друг от друга почти на десятилетия. На самом деле, в 1954 году происходит еще одно событие, которое и заставило японцев вспомнить весь этот ужас. Инцидент с рыболовецким судном «Фукурюмару» — «Счастливый дракон», которое случайно оказалось тогда в районе испытаний американской водородной бомбы на атолле Бикини. Рыбаки, которых после яркой вспышки в небе покрыло радиоактивным пеплом, разумеется, они не понимали, что это, и один из них даже лизнул эту странную пыль, чтобы проверить на вкус, вернулись домой с симптомами лучевой болезни. Тошнота, головокружение, невыносимая резь в глазах. Власти США в ответ на официальный запрос со стороны Японии предпочли откупиться деньгами, предоставив значительную финансовую помощь семьям пострадавших и компенсацию правительству страны, но отказались разглашать химический состав вещества. Их можно понять. В холодную войну подобную информацию лучше хранить в секрете. Эти события не только вызвали антиядерное движение в Японии, но и вдохновили компанию Toho на создание злободневного фильма в надежде окупить провал их предыдущей картины. Продюсер Томоюки Танака вспомнил врезавшуюся ему в память обугленную и облезшую, похожую на человеческую кожу пострадавших моряков. Так у него в голове появился образ ящерицы. Он срочно связался с Хондой, мастером по фильмам со странными тварями, изложил идею и велел немедленно приступать к работе. Работа и правда была стремительной. События с Фукурюмару случились в марте. А фильм «Годзилла» выходит осенью того же года, и начинается он с плавания рыболовной шхуны, которая и обнаруживает этого глубоководного ящера. С тех пор было множество продолжений и ремейков. Сама «Годзилла» со временем менялась в размерах и меняла способности. Даже сами жанры этих фильмов претерпевали изменения. Фильмы про этого ящера принято делить на три этапа. В соответствии с периодизацией японской истории — Сёва, Хейсей и Миллениум. За свою историю «Годзилла» вырастет до несколько десятков метров и увеличится в весе на 10 тысяч тонн. Меняются очертания ее головы, форма глаз и шипов, появляются и исчезают различные способности. И это только в самых первых фильмах вся ярость огромного ящера направлена против людей. Затем его врагами становятся такие же огромные и мощные создания. Дело в том, что со временем неудержимая японская фантазия стала концентрироваться уже не на пацифистском и антиядерном посыле, а скорее на придумывании самых разных огромных монструозных тварей, в чем и преуспела. Годзилла положила начало такому эксцентричному, странному и недооцененному миром жанру, как кайдзю, фильмы про огромных разрушительных существ. Нельзя утверждать, что этот жанр уникально японский. У истоков кайдзю фильмов все же стоит фигура огромной человекоподобной обезьяны по имени Кинг-Конг. Первый фильм, про которого вышел в США в 1933 году, но японцам эта идея приходится по душе, и их фантазия порождает самых разных гигантских созданий. В некоторых фильмах появляется и сам Кинг-Конг, будто в качестве приглашенной заморской звезды. Многих из них придумал сам Хонда, других создали его последователи. Их список огромен, достаточно даже краткого описания этих существ, чтобы очертить масштабы этого невообразимого жанра. Там и огромная черепаха Гомера, умеющая летать и дышать огнем, и гигантская моль Мотра, опутывающая струями шелка здания в кокон, и могучий птерозавр Радон, уничтожающий города воздушной струей от размаха крыльев, и рептилия-киборг Гиган с крюками вместо рук, один из самых суровых врагов Годзиллы, и летающий динозавр по имени Баран, и трехголовый космический дракон Кинг Гидра, извергающий молнии, и Меха-Годзилла, гигантский киборг, созданный по образу и подобию Годзиллы, и грязевой монстр Хедора, питающийся отходами, и странный Кинг Сизар, похожий не то на собаку, не то на льва, с большими ушами, хвостом и золотистой чешуей, и даже гигантский богомол Камакерасу. Причем это далеко не полный список всех творений кайдзю-индустрии. Все эти монстры воюют с инопланетянами и с жителями Земли, сражаются и с друг с другом, и друг против друга в самых разных сочетаниях. Названия типа «Годзилла против Хедоры» 1971-го, «Гомера против Барагона» 1966-го, «Годзилла против Меха-Годзиллы» 1993-го и десятки подобных позволяют проводить аналогию с чемпионатом, в котором разные кайдзю регулярно выясняют, кто же из них сильнее. При этом в какой-то момент эти образы перестают быть пугающими и становятся скорее смешными. Если «Годзилла» 50-х годов — это тревожный и мрачный нуар в черно-белых тонах, то в 60-х эта история вместе с цветной кинопленкой приобретает все более отчетливые комедийные черты. Теперь мы видим не страшных монстров, а актеров, надевших ростовые куклы этих монстров и забавно дерущихся в них. Ничего, кроме улыбки и смеха, это вызвать не может. Собственно, по этой причине фильмы вызывают непонимание у многих западных зрителей. Ощущение того, что ты видишь не Годзиллу, а просто человека в костюме Годзиллы, немного мешает искренне погрузиться в происходящее на экране. У многих, кто впервые смотрит фильмы про кайдзю, вероятно, первой реакцией будет отнестись к ним полуиронично, полублагосклонно, удивиться тому, какие эти японцы все-таки сумасшедшие, и обратиться к убедительной классике типа Куросавы. Но есть несколько причин, по которым имеет смысл не отмахиваться от этих фильмов, а напротив, увидеть в этом проявлении японского национального гения, вырастающее из традиционной культуры этой страны и неразрывно связанной с ее современной историей. Актеры в ростовых куклах ящеров могут развеселить западного зрителя, избалованного компьютерной графикой и не привыкшего видеть изнанку фильма. Но мы, посмотрев более внимательно, можем увидеть в этом тесную связь этого жанра с традиционным японским театром, в особенности с кукольным театром Бунраку. Как известно, там зрители прекрасно видят кукловодов, но это совершенно не мешает им наслаждаться кукольным представлением. В театре «Но» по ходу пьесы появляются работники сцены в черном, убирающие реквизит, а иногда и поправляющие актерам маски, но они остаются вне зрительского внимания, поскольку никому не интересны. В фильмах про Годзиллу и сотоварищей работает тот же принцип. В движениях ящеров мы можем увидеть реальных людей, но японские зрители так настраивают свое зрение, что могут их не замечать. Во-вторых, необходимо учитывать важный аспект этого жанра в его развитии. Большинство этих фильмов было сделано не для взрослых, а для детей. В Советском Союзе экранизировали народные сказки и погружали детей в выдуманную реальность с лешими, царевичами и тридевятыми царствами. В Японии детские сказки, как ни странно, редко привлекали внимание режиссеров. Зато вместо них тут в изобилии были огромные монстры, киборги и мутанты. Дело в том, что после двух бурных и продуктивных десятилетий японской киноиндустрии, когда были созданы ее главные шедевры в конце 60-х годов, она приходит в упадок в связи с технологическим развитием и появлением на японском рынке телевизоров. Наличие экрана в каждом доме и возможность собираться у него по вечерам всей семьей меняют привычки японцев и вместе с тем ставят киностудии в очень сложное положение. люди перестают ходить в кино, предпочитая проводить время перед экраном дома. У киностудий стремительно становится меньше денег, режиссеры теряют работу, и нужно как-то возвращать зрителей в кинотеатры. Но как? Интересным последствием этой тенденции стал уход большого числа талантливых режиссеров в еще одну вечно востребованную нишу — производство эротических фильмов. Благодаря этому появился и расцвел жанр «пинку эйга» — розовые фильмы, которые сняты с несвойственными таким фильмам сложными художественными приемами, хорошей музыкой, сюжетными поворотами и эстетикой. Японские режиссеры проявляли все свои творческие желания там, где им было позволено это делать. И тут стало понятно, что можно сделать ставку на детей. Очевидно, родители не могут отказать ребенку, мечтающему пойти в кино, и пойдут вместе с ним. Так все усилия японской киноиндустрии оказались брошены на производство детских фильмов. Очевидно, что детям не так интересно смотреть драмы про сложные человеческие судьбы. Их даже не брали в расчет. Даже кино про самураев может поначалу вызвать интерес, но через какое-то время после начала двух- или трехчасового черно-белого фильма слишком юный зритель, вполне возможно, начнет зевать и утеряет нить повествования. Но совершенно точно, ни один ребенок не устоит перед возможностью увидеть на большом экране схватку двух огромных монстров. И чем комичнее эти монстры будут выглядеть и сражаться, тем лучше. Фильмы про кайдзю составляют часть целого направления в японской киноиндустрии под названием токусатсу — особые съемки, что подразумевает использование большого количества спецэффектов. Все эти фильмы странно смотрятся сегодня вне того исторического контекста, в котором были созданы, но в 70-е годы они были очень любимы японскими детьми, которые уже давно выросли и сейчас управляют страной и ее крупнейшими компаниями. К токусатсу относится серия фильмов про ультраменов. «Ультрамен», гуманоидов в серебряно-красных костюмах. Ее создателем был Цубурая Эйдзи, один из авторов первой «Годзиллы». «Ультрамены» — технологически развитая цивилизация антропоморфных существ со сверхспособностями. Они умеют летать и стрелять огненными лучами из рук. Появившись впервые на экранах во второй половине 60-х, они завоевали детские сердца, воплотившись в огромном количестве игрушек и миллиардах йен, заработанных их создателями за десятилетия творческой работы. Еще один культовый токусатсу сериал 70-х годов «Наездник в маске» — «Камен Райдер», созданный Исинамори Сётару, еще одним обитателем культового манга-дома Токивасо. Этот наездник выглядит очень странно. В первую очередь из-за своего костюма и шлема с огромными глазами, придающими ему сходство с кузнечиком. В сериале он ездит на мотоцикле и сражается со злодейской нацистской организацией «Шокер». Со временем этих насекомоподобных наездников становится двое, а фильмы про их подвиги продолжают выходить с 70-х годов по наше время. Но индустрия кино для детей не ограничивается фильмами про огромных монстров и сериалами про киборгов. Раз уж мы заговорили о детском кино в Японии, следует вернуться немного назад, к тому самому золотому времени, в 50-е годы прошлого века. Тедзука Осаму тогда вовсю создает одну за одной свои великие манго-вселенные, а в это время кинокомпания Тойе решает попробовать себя в мультипликации и выпускает в 1958 году первый цветной полнометражный мультфильм «Легенда о белой змее» «Хакудзяден» по мотивам старинной китайской сказки. Над ним работали около 14 тысяч человек, около 8 месяцев, но результат того стоил. Мультфильм получил восторженные отзывы и даже был показан в США. В следующей своей работе они обратились к японской истории и выпустили аниме «Сёнэн Сарутоби Сасуке» 1959 года, историю про мальчика-ниндзя Сарутоби Сасуке, известного персонажа из японского средневекового фольклора. Там была использована классическая диснеевская формула успеха — милый персонаж, много животных и победа добра над злом. В Америке мультфильм вышел под названием «Magic Boy». Прокатчики решили уйти от никому неизвестного японского имени, а главного героя вовсе представили как самурая, чтобы зрителям, не отягощенным знанием японской истории, было понятнее. Но даже несмотря на то, что оригинальный замысел остался непонят за рубежом, это все равно можно справедливо считать победой японской анимации ее выходом на мировой рынок. В начале 60-х годов Тедзука Осаму решает составить конкуренцию огромному киномагнату и создает свою собственную студию — Муши Продакшн, в рамках которой начинает работу над созданием анимированных версий своих комиксов. Слово «муси» по-японски означает «насекомое», И это второй иероглиф фамилии Осаму. По этой причине на страницах его комиксов так часто встречаются бабочки, жучки, паучки и другие представители мира насекомых. Можно считать это своеобразным автографом Тедзуки Осаму. Так, в 1963 году выходит мультфильм про могучего робота Атома. В 1965 году «Император джунглей», по мотивам которого Дисней в 1998 году выпускает «Короля льва», даже не указав автора изначальной идеи. А потом и остальные его манги постепенно превращаются в аниме. Подобная практика оказалась тепло принята зрителями и стала очень востребованной. С тех пор самые популярные серии комиксов стали получать анимированные экранизации.